Глава 30. Эжени. Я, пока искала муху, увидела столько вариаций учебных процессов, что глаза разбегались. Здесь учили и домоводству, и кулинарии, и стилю, и магии макияжа, и дизайну. Множество вещей, способных занять всех этих девиц хотя бы на несколько часов в день и не дать им праздно шататься по замку, вылавливая принцев. Меня порадовало места проведения занятий. Аллеи парка, открытые или тенистые поляны, берега озер. Возле замка раскинулось несколько водоемов разного размера. Эх, вот бы в нашу академию внесли такие новшества — проводить уроки на свежем воздухе. А то даже уроки для летошек устраивали исключительно внутри учебного заведения, в подвале или на чердаке. Но дольше, чем на несколько минут, задерживаться не хотелось. Меня звал долг, договор и желание поскорее увидеть Леона. Рыжика нужно было срочно отправить домой. Я заглянула к теленку ненадолго, и уровень его магии полета меня насторожил. Вроде как все нормально, и после старого алтаря богов, возле которого засыпает любая магия, способность летать не сразу появилась, но... У меня уже силы возвращаются, а вот у теленка нет. Хотя животные всегда быстрее восстанавливались, чем магия. А еще рыжик был таким грустным и отказывался пить молоко, которое ему принес молодой парнишка лет 20, назвавшись главным конюхом конфедерации. И это туда же. Главным захотел казаться, но меня умилило его рвение и расторопность, так что я скрыла свою улыбку и, потрепав по голове теленка, побежала дальше. Так что Леон нужен был исключительно по делу и очень-очень срочно. Я ходила от поляны к аллее, а потом от озера к другой поляне, выискивала взглядом неразлучную парочку, порой даже отмахивалась от учителей, которые, завидев свежую кровь в моем лице, принимались расписывать все прелести своего курса и зазывать остаться. Под конец я стала обходить такие поляны на цыпочках, чтобы не привлекать лишнего внимания. И на Рустиса наткнулась спиной, обходя по широкой дуге поляну, где преподавали секреты обольщения. На самом деле, именно на той поляне было как раз интересно, вернее, не скучно, причем для меня очень даже весело. Просто советы по обольщению от моей тетки все же были более жизненными, чем преподавание ритуала притягивания внимания в безлунную ночь или томные танцы вокруг костра для объекта внимания. Я слушала и тихо хихикала, но на одном из советов я еле сдержалась, чтобы не засмеяться в голос, потому что представила, как варю зелье из улиток и лягушек, а потом, обольстительно улыбаясь, травлю этим зельем Лео, какого-то воображаемого. Сбежала, чтобы своим смехом не прерывать лекцию, а наткнулась на Рустиса, эксперта по драконьим традициям, знатока пегасов и прочее. «Вас тоже интересует истинная любовь у драконов?» — тяжко вздохнул этот статный и очень даже симпатичный дракон, поправляя идеально уложенные волосы, а следом — несуществующие на идеальном лице очки. Видимо, в другие дни этот преподаватель очки носил постоянно, а то, что без них видел даже самые тонкие веточки на деревьях и самые мелкие буквы у себя под носом, говорило о том, что очки нужны были для придания солидности. «Немного», — честно призналась я, «но больше интересует, как драконы определяют, что встретили эту любовь. Неужели через поцелуй? А как часто они могут ее встретить? Обязательно встретят или встретят-не встретят?» «Поцелуй?» Молодой преподаватель даже задумался, словно впервые услышал о таком, а затем радостно хлопнул ладонью по своему колену. «Конечно! Как я не понял этого раньше? Только пока не встретишь ту самую, ты не поймешь, что раньше тебе чего-то каждый раз не хватало. То есть, если дракон целуется только с женой, он и не поймет, что рядом с ним ходит его истинная любовь? Дракон вообще может жениться не на той истинной?» Мои вопросы вновь ошеломили молодого мужчину, и он почесал макушку, а потом задал тот вопрос, с которого, похоже, нужно было начинать наше знакомство. «А откуда вы будете, Эужения? Вы же не из Учергини?» «Я из Лурии». «А, это где считают, что драконы — это просто название древнего рода, а не наша вторая ипостась». Я хмыкнула, потому что могла про драконов сказать что-то в похожем ключе. «В Учере живут снобы, которые не верят, что можно летать без крыльев». «Истинная любовь для дракона — это затмение солнца или солнечный удар, кому что больше нравится из объяснений. Встретить истинную — это великое счастье, но вот понять, что встретил именно ее, крайне сложно, Ведь любовь тоже затмевает все вокруг, порой даже больше. И часто непонятно, что же происходит с драконом. Встретил истину. Или влюбился до беспамятства. Но основную точку в этом вопросе ставит ритуал единения в храме. Он соединяет жизни двоих, и брак становится истинным союзом, даже если до этого истинности не было. А что значит истинный союз? Кажется, я увлеклась и буквально смотрела в рот этому преподавателю. Так мне было интересно. Союз, в котором двое любят друг друга, уважают, в этом союзе рождаются дети. Встретить истинную, если все же союз случился не с истиной, больше невозможно. Само мироздание и боги разрывают все возможные связи, что могут навредить союзу. Верность в таком союзе стопроцентная. «А, тогда понятно, что все эти девицы рвутся выйти замуж за принцев», — хмыкнула я. «Стопроцентно супруг не будет ходить налево, даже если захочет». «Ему и в голову такое не придет», — уверил преподаватель, а дальше просто взял и испортил такой важный момент. «Пока смерть не приберет одного из них к себе». «Фу, таким быть! Вот зачем он такое сказал? Теперь истинный союз даже в голове звучит не так сказочно».